При поддержке зятя и тестя он выбрал себе в управление из всех провинций Галлию, которая своими богатыми возможностями и благоприятной обстановкой сулила ему триумфы. Сначала он получил по Ватиниеву закону только Цизальпинскую Галлию с прилежащим Иллириком, но вскоре Сенат прибавил ему и Косматую Галлию. Сенаторы боялись, что в случае их отказа он получит ее от народа. Окрыленный радостью, он не удержался, чтобы не похвалиться через несколько дней перед всем Сенатом, что он достиг цели своих желаний, несмотря на недовольство и жалобы противников, и что теперь-то он их всех оседлает. Кто-то оскорбительно заметил, что для женщины это нелегко. Он ответил, как бы шутя, что и в Сирии царствовала Семирамида, и немалой частью Азии владели некогда амазонки. По окончании его консульства преторы Гай Мемий и Луций Домиций потребовали расследования мероприятий истекшего года. Цезарь поручил это Сенату, но Сенат отказался. Потратив 3 дня в бесплодных пререканиях, он уехал в провинцию. Тотчас, как бы в знак предупреждения ему, был взят под суд по нескольким обвинениям его квестор. А вскоре его самого потребовал к ответу народный трибун Луций Антистий. И только обратясь к другим трибунам, Цезарь добился, чтобы его не привлекали к суду, пока он отсутствует по делам государства. А чтобы быть уверенным и в будущем, он особенно старался иметь каждый год среди магистратов людей, ему обязанных. И только тем соискателям помогал или допускал их до власти, которые соглашались защищать его во время отсутствия. Он доходил до того, что от некоторых требовал клятвы и даже расписки. Но когда Луций Домиций, выдвинутый в консулы, стал открыто грозить, что, став консулом, он добьется того, чего не добился претором, и отнимет у Цезаря его войско, тогда Цезарь вызвал Красса и Помпея в Луку, один из городов своей провинции, и убедил их просить второго консульства, чтобы свалить Домиция. Для себя же он с их помощью добился сохранения командования еще на 5 лет. Полагаясь на это, он вдобавок к легионам, полученным от государства, набрал новые на собственный счет, в том числе один из трансальпийских галлов. Он носил гальское название Алауда, которых он вооружил и обучил по римскому образцу и которым впоследствии всем даровал римское гражданство. С этих пор он не упускал ни одного случая для войны, даже для несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие, так что Сенат однажды даже постановил направить комиссию для расследования положения в Галлии, а некоторые прямо предлагали выдать его неприятелю. Но когда его дела пошли успешно, в его честь назначались благодарственные молебствия чаще и дольше, чем для кого-либо ранее. Вот что он совершил за 9 лет своего командования. Всю Галлию, что лежит между Пиренейским хребтом, Альпами, Севеннами, реками Роданом и Рейном, более 3200 миль в охвате, он целиком, за исключением лишь союзных или оказавших Риму услуги племен, обратил в провинцию и наложил на нее 40 миллионов ежегодного налога. Первым из римлян он напал на зарейнских германцев и, наведя мост, нанес им тяжелые поражения. Он напал и на британцев, дотоле неизвестных, разбил их и потребовал с них выкупа и заложников. Среди стольких успехов он только 3 раза потерпел неудачу. В Британии его флот был почти уничтожен бурей, в Галлии один из его легионов был разбит на голову при Герговии, в германской земле попали в засаду и погибли легаты Титурий и Аврункулей.